Глава вторая. Асинхронные явления. Друзья мои, прекрасен наш союз. Первое. Пушкин. Наиболее изученный русский писатель. Его несхожесть с европейским романтизмом любого толка давно установлена. Менее твердо установлено, что и с реализмом XIX века у него немного общего. Основа европейского романтизма и реализма. Разочарование в прозе буржуазного общества. Роман Стендаля выражает те же настроения, что и поэзия Байрона, только в других формах. А в основе настроений, выраженных поэзией Пушкина, лежит скорее национальный подъем, вызванный войной 1812 года и сломленный только при разгроме декабристов. Вера в человека, в его свободу, связывает Пушкина с просвещением и через просвещение с Ренессансом. Идеал гармонии мысли и чувства, личного и общего, господствует в лирике Пушкина, связывая ее до некоторой степени с Гёте и Шиллером, но еще больше с Шекспиром или Ронсаром. Пушкинская поэзия – немечтательный отсвет античных образов, под которым скрывается горечь одинокого гения, а свободное и непосредственное отражение жизни, полное юношеских надежд. Пушкин всегда чувствует себя окруженным друзьями, хотя бы и удаленными от него судьбой. Он с ними говорит в стихах запросто, как с собутыльниками на пирушке. Это для него естественное, нормальное человеческое общение. В таком кружке он сложился и недаром всегда праздновал лицейскую годовщину. Жизнь могла бросить его куда угодно, но дружеский теплый круг товарищей всегда восставал в его воображении как норма. Все уже делался в жизни этот сочувствующий круг, особенно после 1825 года все ближе подступает одиночество, и в конце концов оно вызывает стихи вроде «Ты царь? Живи один» и так далее. Но даже говоря это, Пушкин всегда в воображении своем с людьми не чувствует себя наедине с космосом, как Тютчев не скажет, что «мы в борьбе с природой целой, оставлены на нас самих», что «нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Индивидуализм Пушкина, его чувство собственного достоинства и правоты собственного суда еще ближе к индивидуализму Возрождения, полному патриархальной теплоты к друзьям. Плеяда Пушкина напоминает плеяду Ронсара, чем к эгоизму Байрона, олимпийству Гёте, эготизму Стендаля и тому подобное. В прозе Пушкин ближе к своему веку. Его исторический роман несколько лаконичнее и изящнее, чем романы Вальтера Скотта, но в общем не слишком отличаются от своего образца. По-видимому, это происходит потому, что пушкинская проза этюдна, усваивает русской словесности новую форму и поэтому гораздо рассчитаннее, рациональнее, чем проза наследников Пушкина. Или пушкинский стих. В лучших своих вещах, написанных стихами, Пушкин ни на кого в Европе не похож. Роман Евгений Онегин гораздо дальше от Байрона, чем «Красные и черные». По существу, это первый образец специфически русского романа о лишнем человеке, который должен быть поставлен рядом с романами «Рыцарским», «Полтавским», романом «Воспитание XVIII века» и романом «Разочарование XIX». Это роман не западный, а западнический, в котором европейское сознание попадает на незападную дорогу и буксует, отказывается нормально работать. Скучно жить на этом свете, господа. Второе. Если Пушкин наполнил содержанием русский стих, то Лермонтов и Гоголь – прозу. В противоположность Пушкину проза Лермонтова значительнее его стихов. И если стихи его могут рассматриваться в общем потоке европейского романтизма, то роман его, как стихи Пушкина, выпадает из этого потока. Любопытно, что сперва Лермонтов набросал примерно наполовину роман совершенно в европейском духе «Княгиня Лиговская», но остыл к нему и не дописал, а потом уже создал своего знаменитого героя нашего времени, своеобразного и по системе образов, и по форме, в которую он отлился. О своеобразии гоголевской прозы вкратце уже было сказано. Прежде всего заметим, что общество в прозе Лермонтова и Гоголя, беря ее суммарно, выступает как бы разрезанным на две части. С одной стороны, утонченный аристократический кружок героя нашего времени, если Вернер не может похвастаться родословной, то в духовном отношении он тот же аристократ. С другой – общество мертвых душ. Одних волнуют вопросы об истинном романтизме, истинной любви, истинном счастье, вообще об истине, добре, красоте, о прекрасном и высоком, как говаривал в это время Белинский. Других – только деньги. Это разделение совершенно не характерно для романа XIX века, в котором, как правило, смешиваются и переплетаются материальные и духовные интересы, например, для Растиньяка. Вопрос. Можно ли позволить себе нажимом кнопки убить китайского мандарина? И вопрос, где достать свежие перчатки? У Дмитрия Карамазова вопрос о 3000 рублей и об эфике. В «Княгине Леговской» есть попытка вывести Красинского по-бальзаковски, показать духовно богатый внутренний мир бедного чиновника. Но духовного богатства не получилось. Слишком бедна была умственными интересами среда Красинских, и Лермонтову Красинский показался в конце концов так же скучен, как и Печорину, с которым он его сталкивает. А вместе с ним скучным стал и весь интересный, на первый взгляд, сюжетный узел. Впоследствии, когда разночинцы перестали уступать дворянам по культуре, Достоевский несколько раз сталкивал бедняка-интеллигента с аристократом, способным на улице только забрызгать его грязью из-под колес своего экипажа, а в интимной обстановке вынужденным нехотя признать его духовное превосходство. Или, по крайней мере, вызвать это признание у читателя. Неточка, подросток и другие. Но в 30-е годы общество еще резко делилось на податные сословия, создававшие только материальные ценности, и привилегированные, способные ценить и создавать культуру. При этом мелкопоместное и мелкочиновное дворянство по ничтожеству своих духовных интересов совершенно сливалось с буржуазией и совершенно как буржуа третировалось в светских гостиных. В результате возникает деление, напоминающее французскую литературу XVII века. С одной стороны, принцесса Клевская, с другой – комический или буржуазный роман. В литературе не смешивается то, что не смешалось еще в жизни, сохраняющей сословные перегородки. Отсюда аристократизм романа Лермонтова не только по замечательному лаконизму формы и образцовому языку, но и по существу. Нет стремления показать героя в многообразной обстановке, провести через все круги общества. В самой жизни у Печориных еще ограниченный круг возможностей, заранее определенных рождением в знатной семье. Порядочность поставила их в оппозицию к режиму Николая I, потерявшему оттенок благородства александровских времен, ставшему низменно, халуйски, полицейски, верно подданным. Та же порядочность замыкает их в рамки светских гостиных, этих островков образованности и хороших манер в мире темных людей. И подавленная активность, честолюбие, желание властвовать сублимируются в эротической сфере. Простота, ограниченность сюжета вытекает из простоты бедности интересов Печорина в жизни. Еще более архаичны «Мертвые души». По сюжетной форме этот вариант плутовского романа, давно забытого в Европе, с которым Россия только знакомилась, российские «Жильблас», Иван Выжигин и другие. Толща русской жизни, изображенная Гоголем, еще не была захвачена духовным движением XIX века. Она не была даже просвещена в духе XVIII столетия. Цивилизация проникает в эту среду только в форме денег, интересы, пробуждающие ее от патриархального сна, глубоко буржуазны. Дворяне в «Мертвых душах» гораздо ближе к самодурам Островского, чем к образованному средневысшему слою с его утонченной пушкинской и лермонтовской культурой. это патриархальные варвары, в которых и среди которых в глухой духовной темноте начинает действовать стяжатель. Однако роман написан человеком, прошедшим литературную школу классицизма, с его умением генерализовать человеческие свойства, создавать типы скупого мота, пустого мечтателя и так далее. Гоголь написал плутовской по сюжетной основе роман на уровне комедии характеров. Беспорядочности в развитии, характерной для старого плутовского романа, нет и в помине. Вместо множества приключений и лиц, сливающихся друг с другом, несколько глав, каждый из которых рисует пластически вылепленный тип. Вместе они составляют в первой части поэмы строгую и законченную систему образов. К скупым Пушкина и Гоголя совершенно подходит пушкинское сравнение Шекспира с Мольером. «Скупой Мольера скуп и только скуп». Скупой Шекспира скуп, мстителен, чудолюбив, остроумен. И хотя Пушкин и Гоголь во многих других отношениях совершенно не похожи на Шекспира и Мольера, но скупой рыцарь относится к Плюшкину так же, как Шейлок к Гарпагону. Ревизор Гоголя даже формально близок к классицистической комедии. Есть и единство места в пределах города, и единство времени – немногим более нарушены, чем в «Сиде». Единство действия осуществлено в совершенстве. Главное же здесь – живой дух комедии XVII века, написанный человеком раболепного монархического общества и высмеивающий его раболепие и низость как естественные черты человеческой природы. Комизм заключается, главным образом, в совершенной пошлости характеров, в глубоком ничтожестве жизненных интересов, выпеченном без всякой пощады и в то же время без всякого обличительного пафоса, словно автор не то что не хотел бы, но не надеется исправить своих героев, не видит кругом ничего выше их, да и себя не ставит намного выше и к себе самому обращает слова Городничего: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь». Подобные мысли в самом деле мелькали у Гоголя. На читателя, прошедшего через просвещение, этот комизм производит впечатление сатиры, становится смехом, который убивает. Характеры, цели, поступки персонажей настолько ничтожные, что было бы невыносимо вглядываться в них, если бы это унизительное для человека ничтожество в конце концов не тонуло, как крошка Цахис, в собственных нечистотах. Однако у самого Гоголя нет еще просвещенных героев, Чацких или Жадовых, декламирующих свои гневные монологи, нет гнева и возмущения, толкающих на сатиру. Это целостное, охватывающее все человечество, комическое отношение к жизни, совершенно консервативное в собственном понимании и в то же время страшно разрушительное в глазах людей, уверенных, что они созданы не для рабства. Мы сказали, еще нет Чацких, и это не описка. В мире Гоголя Чацких, просветителей средневысшего круга, еще не было. И появились они... Люди с барочным сознанием не поняли бы их, как не мог сам Гоголь понять адресованное ему знаменитое письмо Белинского. Трагическая смерть Гоголя, которая вела, среди других причин, и неспособность его объясниться с почитателями своего таланта, совпала с началом второй волны русского просвещения, и имя Гоголя, вопреки желаниям писателя, стало знаменем нового движения. Третье. Центральное явление нового периода – возникновение натуральной школы. Ее борьба за верность природе повторяет полемику Дидро. Ее физиологические очерки – стадиальная аналогия к картинам Парижа Мерсье, хотя и разговора не может быть о каком-нибудь влиянии этого забытого писателя XVIII века. Но, едва возникнув, натуральная школа распадается. В творчестве Щедрина рационализм просвещения, сталкиваясь с неразумной действительностью, создает все более чудовищные, все более фантастические гротески, бесконечно далекие от натурального воспроизведения действительности, насквозь субъективные, деформированные гневом и возмущением. Факты в них только повод, толчок к взрыву, этого давно накопившегося гнева, который есть дух его сатиры, незримый образ, в котором она отражает мир. Без этого субъективизма чувства, без преувеличений гнева, чисто эпические страницы Щедрина, в «Господах Головлевых», например, тяжело читать. Надолго оставаться наедине с Ариной Петровной и Иудушкой без единого светлого образа или порыва — это какая-то ненужная, бесполезная нравственная пытка. Вспоминаются слова Чехова о Достоевском, которому они не подходят, о сверлении здорового зуба. Щедрин — один из величайших и оригинальнейших русских писателей, но он тем более велик, чем дальше от истоков своего творчества, от так называемого физиологизма сороковых годов. Не менее далеко уходит от физиологии Некрасов, самым романтическим образом сливаясь не только с манерой, но и духом народной поэзии в своих поэмах «О жизни крестьянки». «Мороз красный нос» и особенно «Счастливая», «В кому на Руси жить хорошо». Совершенно забывая о своем просвещенном сознании, начиная, как художник, верить вместе с Матрёной Тимофеевной во все, во что она верит. Впрочем, романтические субъективные ноты звучат у Некрасова с самого начала, со стихов о погоде, его дальнейшие сдвиги к народности, достаточно близкая параллель к становлению почвенничества. То, что Влас нравится Достоевскому, не случайно. Сравните «Дневник писателя». Поэтическое выражение русского просвещения, если отбросить то, что не выдержало критики времени, сильно только чувством гнева и печали, только своей лирической и сатирической струей, своим субъективным негодованием, своим отчаянием человека, заживо забитого в гроб, как говорит о себе Волгин Левицкому в прологе. Если взять именно эти лучшие страницы, то они ближе к Байрону, чем к Лессингу. В них гораздо больше страсти, боли и отчаяния, чем оптимизма и веры в разум. «Не рыдай так безумно над ним. Хорошо умереть молодым. Тяжело умирать. Хорошо умереть». Таких мест у Некрасова можно набрать сотни. Чуть ли не весь оптимизм и рационализм нашего просвещения сосредоточен в романе «Что делать?», в прологе, и Чернышевский им изменяет. Просвещение в условиях торжествующей, в том числе и в России, реальной, прозаичной буржуазной цивилизации не могло и быть чем-либо иным, кроме как романтическим просвещением, и просветительский романтизм Байрона ему, безусловно, ближе, чем просветительский реализм Филдинга и других. Очень быстро особое место заняли либералы, вернувшись от Гоголя, обогащенные им, к Пушкину как автору Онегина, перейдя от изображения жизни народа, хотя и в ней Тургенев отыскивал в записках охотника главным образом изящные черты, к изображению действительности европейски образованного и хорошо воспитанного дворянского общества.